Евангелие от Матфея, глава 34, я буду читать с 36 стиха и ниже. «Одни же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один. Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и пришествие Сына Человеческого. Тогда будут двое на поле, один берется, другой оставляется. Две мелющие в жерновах, одна берется, другая оставляется. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет». Сегодня мне хотелось несколько тоже продолжить эту тему в рассуждении вот этого отрывка, где Господь говорит, что всегда надо быть готовым. Готовность. Мы тут разговаривали о личной готовности. Сейчас мне хотелось сказать о готовности на каждое время. Будь готов. Это христианское выражение. Я помню, как-то читал одну статью, в те времена еще, кто-то попытался критиковать лозунг, который был в пионерской организации: «Будь готов, всегда готов». И потом автор задает вопрос: к чему готов? Люди говорили: «Будь готов, всегда готов», отвечали, но не знали, к чему готов. Так надо сказать, это взято из первохристианской церкви. Это был лозунг Церкви Христовой: «Будь готов». И они отвечали: «Всегда готов». К чему? К пришествию с Господом. Таким образом, люди проверяли свое внутреннее духовное состояние. И сегодня мы тоже должны быть готовы на этот момент. Сегодня, когда мы дома молились в кругу семьи, я спрашивал своих детей, готовы ли они вот сейчас пойти к Господу. Вот сразу сейчас пойти к Господу. Библия говорит нам о том, что никто не знает этот день, когда он будет. Ни день, ни час, только Отец Небесный знает, когда он пошлет Сына Своего на эту землю, чтобы взять людей с этой земли. Но слава Господу, в Библии есть много серьезных предупреждений, и по которым мы можем ориентироваться. И Слово Божие говорит нам о том, каким образом произойдет вот именно восхищение церкви и когда придет Господь. И мы читаем: «Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошел в Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и пришествие Сына Человеческого». Мы задаем себе вопрос, как будет пришествие Сына Человеческого? И Библия отвечает нам, как было во дни Ноя. Вот так будет пришествие Сына Человеческого. Поэтому очень правильно и разумно нам исследовать, как было во дни Ноя, чтобы нам не ошибиться, не пройти мимо этого события. Это событие дано нам не просто как исторический факт. Вот давайте исследуем, был всемирный потоп. И знаете, можно много философствовать. Но это дано для церкви, чтобы церковь исследовала эти события и знала, вот так будет и в дни пришествия Сына Человеческого. Что же было характерного, особенного? Если мы читаем, то мы находим почему-то Духу Святому было угодно в этом месте ничего, на первый взгляд, особенного нам не предложить. Ели, ну что тут особенного? Пили, женились и выходили замуж. И все это было до того дня, как вошел Ной в ковчег. Но в этих перечислениях есть очень серьезный урок для церкви, и мы можем сегодня сделать очень серьезные выводы. Во-первых, особенность поведения людей времен Ноя заключалась в том, что люди жили своими интересами, как и сегодня. Люди жили и не интересовались Богом, как и сегодня. И люди жили так, как будто его и нету совсем Бога. Так мы видим и сегодня. То есть вели себя так, как в обычное время. Ничего не предвещало каких-то, знаете, особых случаев, неожиданных, стихийных бедствий, катаклизм природы. Казалось бы, так будет всегда. Ритмично, монотонно протекала жизнь. Ели, пили, женились, выходили замуж. Вот так было во дни Ноя. Это были действия людей. Но здесь есть нечто, что еще добавляется нам дальше. И не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех. В этом слове есть очень важное предупреждение для церкви. Я уже не буду останавливаться на слове ожидания, потому что мы уже говорили, но тут написано «не думали». Давайте, братья и сестры, сейчас себя проверим. Думали ли мы уже сегодня о пришествии Господа? Когда я хотел задать этот вопрос церкви, я так подумал, что я-то думал, потому что я рассуждал над этой темой, я себя проверял, думал ли я, потому что я буду проповедовать на этот текст, или думал я об этом, потому что я жду Господа. Это очень важно. Вы знаете, в одном месте апостол Павел, наставляя церковь в Филиппийцах, говорит: умоляю Еводию, умоляю Синтихию, мыслить тоже о Господе. Он видел проблему в церкви, вот двух сестер каких-то, да, и он предлагает им выход из этой проблемы. И он говорит: я их умоляю думать о Господе. И мы можем сказать: ну а что в этом особенного, да? Ну думать о Господе. Оказывается, в этом величайшее благословение. Дело в том, что мы опустошаем свою душу разными мыслями. Есть навязчивые мысли, есть греховные мысли, есть уничтожающие мысли одна другую, есть блуждающие мысли. У некоторых людей вообще нет никакого порядка в мыслях. Библия предлагает нам мыслить о Господе. Очень много проблем у христиан и последнего времени, потому что они не мыслят о Господе. Мыслят о чем угодно, но не мыслят о Господе. Если вот так проверить иногда наши мысли, если бы их воспроизвести в слова, и потом нам бы со стороны где-то когда-то глянуть, это такой беспорядок подчас, я себе говорю сейчас. Бывает порой очень стыдно, и нужно взять себя в руки порой, встать на колени и сказать: прости меня, Господи. Полный хаос в мыслях. Библия говорит мыслить о Господе. И не просто о Господе как таковом, а мыслить о том, что Он скоро придет. И в этом есть величайшее утешение. В этом есть величайшее благословение. Мы можем в своих мыслях дойти до отчаяния. Потому что мы будем, знаете, думать вот так, и потом вот так, и как будет, и можно утонуть. Библия говорит: о горнем помышляйте, а не земном. Слово Господне предлагает нам, чтобы мы, как христиане, как верующие люди, силой Господа контролировали свои мысли и направляли их к небесам, откуда придет помощь наша. И мы будем совсем по-другому выглядеть. Иногда непонятно, почему человек в таком подавленном состоянии. Это бывает и в кругу семьи, или друзей наших. И мы думаем: может, что сказали, или может, что не дали. Да вроде бы все нормально, но почему у него такое состояние? Он неправильно думает, этот человек. Он не мыслит о Господе. Его мысли направлены куда угодно, только не к Господу. И помните, написано так: их Бог чрева, они мыслят о земном. И вот когда наши мысли, Библия говорит нам: предай Господу путь твой, уповай на Него, и Он совершит. Это очень важные стихи, хотя, может быть, и знакомые. И поэтому мне бы хотелось, чтобы мы обратили внимание на это выражение. Слово Божие не запрещает нам есть, пить, жениться и выходить замуж. Это нормальное явление нормального человека. Но есть пить, жениться, выходить замуж и думать о Господе. Все, что вы делаете, едите ли, помните, пьете ли, или иное, что делаете? Делайте с Господом, во славу Господу, во имя Господа. Разные стихи, которые предлагают нам и это делать. Мы привыкаем. Это однообразная жизнь. Мы даже иногда не думаем, а Библия говорит, пища освящается Словом Божиим и молитвою. А почему? Ну, чтобы Богу не благословить всю еду, один раз помолиться в начале года. Нет, Бог знает, что мы привязаны к этой земле. Он знает, что наша плоть требует пищи, это неплохо. И Он напоминает нам через Слово Господне, хотя бы пробудись у стола, или в конце, когда поел. Помни Господа Бога твоего, размышляй о Господе Боге твоем, приведи в порядок все свои мысли, потому что ты можешь опоздать, если ты не будешь думать о Господе. Помни, что ты можешь жить последний день. Бог приводит нас в движение. Состояние обыденное. Вы знаете, когда вот ничего особенного нету, да, даже на наших собраниях я замечал такое. Ну, знаете, проповедь, пение, да. Ну, нету никакого праздника, какого-то события, да. Смотришь, кто-то и клюнул, допустим, да. Да, как есть, нам отсюда очень хорошо это видно, да. А потом смотришь, кто-то зевает так сладко. А кто-то уже чувствуешь, ну, не могу я мысли читать. Ну, смотришь, взгляд такой туманный, знаете, отрешенный. Кто-то где-то уже дома, может быть, уже за столом сидит в мыслях своих, готовится покушать, еще что-то вспоминает. Вы знаете, в этом и есть опасность последнего времени. Не только на наших служениях, кругом. Обычная жизнь. Ели, пили, женились, выходили замуж. Так было в дни потопа. Мы читаем, что Бог отверг все источники воды, и вода усиливалась. Люди не думали, но и строил себе этот ковчег, проповедовал и говорил, потоп придет, Господь предупредил. Они смеялись над Ноем. Безумец. На суше строит корабль. Да видимо ли это дело? А что он? Лучше всех, что ли? И так далее. Мы не можем себе до конца представить все безумие людей того времени. Но написано, что пришел потоп и истребил всех. Так говорит Слово Господне. Вода усиливалась 150 дней на земле. И спасся только Ной со своей семьей. Я думаю, у него тоже были искушения у Ноя. Он же не знал точно, когда будет потоп. Бог сказал, построй корабль. Вот он его строит день ото дня. Сколько усилий прилагает. И люди ходят, смеются, говорят, а может быть и его дети, близкие. Может быть, ты не так понял, отец? Может быть, не так Бог имел в виду? Может быть, это не так серьезно? Может, не нужно всю энергию на этот ковчег? Вы представляете себе, он все бросил и строит ковчег. Весь смысл всей его жизни, все средства, все силы, все здоровье Ной пустил в ковчег. Нужно ли это? Может, все это напрасно? Вот так жизнь свою прожить и ничего за собой не оставить, кроме насмешек людей, которые вокруг и так далее. Я думаю, у него были эти искушения. Но знаете, что я еще думаю? Когда воды усиливались, Ной вспоминал эти искушения и благодарил Бога, что он победил их. Он радовался, что он был верен Богу, каждому слову. Вот как Бог сказал, так он и сделал. И когда вода усиливалась, когда был крен на этот ковчег и так далее, когда казалось, воды должны залить его, он благодарил Бога, что он сделал только одно окно. Потому что Бог ему так сказал, что он сделал дверь именно так, как Бог сказал, и что сам Бог затворил эту дверь. Можно много об этом рассуждать. Я хотел бы, чтобы мы поняли сегодня, Бог нам говорит, вот как было во дни Ноя перед потопом и в потопе, вот так будет пришествие Сына Человеческого. В конце концов, нам не нужно ожидать, что, знаете, все будут нами довольны, скажут, христианство это самая правильная религия, и давайте все будем молиться и так далее. Тактика дьявола осталась та же. Он хочет уничтожить христианина. истинные последователи Господа Иисуса Христа всегда встречают недопонимание, всегда будут насмешки, всегда будут, знаете, ну где-то иронизировать, всегда где-то хотят подковырнуть и поддеть и так далее. Об этом говорит нам Библия. Наше дело – послушание Господу. И мы должны понять, мы сами, знаете, привыкаем к чему-то, где-то нас стряхнуть нужно. И когда мы уже усыпаем, тогда Бог стряхивает нас на путях нашей жизни для нашей же пользы, для нашего же блага, чтобы нас пробудить. И вот Он говорит нам через Слово Свое сегодня, не будьте спокойны, если все нормально, не привыкайте к этому. Помните, вот так было во дни Ноя, я же открыл вам истину, я приду, говорит Господь. Я рассказывал уже у нас на служении случай, который однажды произошел в России, в городе Кургане. Там был пятиэтажный дом, один, ну, микрорайон какой-то. И вот жители чувствуют, что, ну, вроде как сырость какая-то идет. Вот запахи у всех в квартирах и так далее. Вот они звонят и санпедстанцию, и теплоэнергосети все, и комиссии приходят. Все нормально, говорит. Мы все обследовали, все нормально, причин беспокойства нет. Но что-то не то. И однажды ночью произошла трагедия. Этот дом почти весь ушел под воду. Провалился. Никто не ожидал. А там проходила теплотрасса, скрытая горячая вода, и где-то что-то прорвалось снизу, да, и она вымыла огромный котлован воды снизу, и этот дом держался еле-еле, да, хотя уже поры все это проникало, и ночью, когда никто не думал, и когда люди спали, он почти весь провалился туда, и вот так все эти плиты, люди, все это смешалось в этом кипящем котле горячей воды вместе с землею. Были предупреждения, был пар, были вот эти запахи, была комиссия и так далее. Но мы можем сказать, всего не предвидишь. Правильно, но это нам сказано самим Богом, как было во дни Ноя. Так будет в дни пришествия Сына Человеческого. Мы должны быть всегда готовы. Мы должны быть в любой момент готовы. Не когда-нибудь, а сейчас. Готовность сиюминутная должна быть. Мы не знаем день и часа, когда Бог Отец пошлет Сына Своего, и нам не будет дано время привести что-то еще в соответствие. И поэтому правильная жизнь христианина в рассуждении, в ожидании Господа – это мыслить о Господе и быть готовым на любой момент. Когда это не происходит, монотонность жизни человека приводит в беспечное состояние. В беспечное состояние, когда есть пить, когда есть что покушать, люди становятся беспечными. И так написано, да, что эти, мы делаем выводы такие, они ели, пили, женились, выходили замуж. И просто это притупило в них сознание того, что то, что говорит Ной, может быть правдой. Если бы постепенно были бы какие-то катаклизмы, вдруг бы, знаете, что-то раз случилось, да, они сказали, а может быть Ной прав? Потом на другой день... Знаете, еще бы что-то случилось. Ну, можно сейчас что-то представлять себе. Ну, давайте возьмем такой пример. На полметра вся поверхность земли покрылась водой. И Ной говорит, я же предупреждал вас, будет потоп. Они думают, а может и правда. А вдруг нет, 3 дня держится, не поднимается. Не может быть. На другой день на метр поднялась вода. Ну, может быть, подумали люди. Во мгновение ока написано. При последней трубе придет Господь. Мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем навстречу Господу в воздухе на облаках. Не будет время на раздумывание, на приведение в порядок и так далее. Бог сам закроет двери благодати, как Он закрыл двери в ковчег. И люди, может быть, просились в этот ковчег. Умоляли Бога и так далее. Вот как тот богач на лоне Авраамова и говорил, «Отче Авраами, умилосердись надо мною, пусть смочат хотя бы губы мои, которые пересохли. Между нами и вами великая пропасть. Сегодня день благодати. Сегодня Господь предлагает нам нечто сделать. И вы знаете что? Он обращает внимание на то, что каждый христианин должен смотреть за своим духовным состоянием. Каждый глава семьи, каждый мужчина, каждый брат, он ответственен пред Богом за духовное состояние своей семьи. Вот так, как Ной благоговея готовил ковчег для дома своего, Бог хочет обратить внимание наше братья, чтобы мы благоговея готовили ковчег для спасения дома своего, своей жены, своих детей, близких и родных. Я знаю, есть сестры, у которых мужья неверующие. Эта ответственность на вас тогда возлагается. Но готовить ковчег для спасения дома своего. Это делает и может делать только человек, который верит Богу. Если мы не примем всерьез предупреждение Господа, мы будем беспечны. Мы не будем думать о Господе. Представьте себе, что можно подумать о христианине, который не думает о Господе и который не готовится к встрече с Господом. Мы бы сказали, он не верит Господу, правда же? Но если бы кому-то из нас сейчас дали задание, сказали построить ковчег, и мы бы знали, что вот допустим, ну вот брату сказали построить ковчег, а мы смотрим за ним, а он не строит ковчег. Мы бы сказали, наверное, он не верит тому, что Бог ему сказал, правда же? Но мы же предупреждены с вами, как церковь, что скоро придет Господь. Он не медлит исполнением своих обетований. Строим ли мы ковчег для спасения дома своего? Этим самым местом Священного Писания Господь нам говорит, что у Него есть труд для каждого верующего человека. Труд для Бога есть. И Он хочет, чтобы мы всю свою энергию, все свои силы, всю свою жизнь посвятили этому. Вот как Ной все оставил и начал строить ковчег. Всю семью подключил, чтобы они ему помогали. Убедил их, что это правильно. И в самый торжественный момент, когда он входил в ковчег, Бог сказал, возьми жену свою, сыновей своих, дочерей своих, мужей возьми, да. То есть в восьми душах спас тогдашний мир. Как приятно было Ною, правда же? Когда он слышал, что он может свою семью взять в этот ковчег. Они тоже верили тому, что Бог сказал правду. И Ной потрудился над ними. Так ли у нас обстоят, братья и сестры? Мы должны помнить ниву Господню. Есть труд у Господа и для тебя. Я не знаю, как кто проводит жизнь. Удовлетворен ли ты твоим состоянием, как христианин, дорогой брат и дорогая сестра? Все ли ты делаешь для спасения своего дома? Для того, чтобы в общем нашем ковчеге, который мы строим духовном, в этом городе здесь, в Саране, в нашей поместной церкви, есть ли твой труд там? Вкладываешь ли ты свою лепту туда, свои усилия? Молишься ли ты об этом ковчеге? Предпринимаешь ли ты усилия, чтобы звать людей в этот ковчег? Он придет. Так говорит нам Слово Господне. Его пришествие будет внезапным. Его пришествие будет страшным для тех, кто погрязли в материальных проблемах, материальных вещах, забывая о вечных ценностях. Пусть никто не подумает, что Бог отрицательно смотрит на то, что мы кушаем, пьем, женимся или выходим замуж. Это все нормально, но Бог хочет, чтобы эта обыденная жизнь не засосала нас, чтобы мы не приземлились, чтобы мы якоря не бросили на этой земле, чтобы мы не жили так, чтобы нам на небо не хотелось. Пусть Господь поможет нам с Ним все делать. Во имя Его все делать. Думать о Нем. Не быть беспечными, не быть равнодушными, а включиться в труд Господень. Спросить, что ты ожидаешь от меня, Господи, и помнить этот день близко. Аминь.